Проснулся, очнулся от ветра, свистящего в чердак, как в свисток. До затмения, если верить электронным часам на столе, оставались считанные минуты. Пошатываясь после тяжелого полуденного сна, Леон чуть не свалился с лестницы. Ртутный столб более не давил. Зато ртутный ветер, как с цепи, сорвался, сбивал с ног, сорил желтый, принесенный с полей медовой пыльцой. В небе не осталось ни единой птицы, лишь придурок-голубь пытался камнем упасть на землю, но завивающийся воронкой ветер каждый раз хватал его над землей, зашвыривал, как тряпку, еще выше. Несчастный голубь изнемог в борьбе, обратился в точку, растворился в злом небе. Кролики чувствовали приближение затмения, бесшумно сидели в клетках, выстрелив уши вдоль спин. Только страшный красный георгин на суставчатой деревенеющей ноге победительно развернул лепестки. Должно быть, он вознамерился подменить в минуты затмения солнце. В трусах-парусах, с черной трубой инфракрасного прицела в руках, подобно летучему голландцу, носился ли он по затаившимся зайцам, оскорбляя Господа своим видом. Ноги сами повели в обход страшного георгина по тропинке вдоль озера к бане, единственному живому и, вероятно, уже пьяному месту в зайцах. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги, донесся до Леона иступленный слоновий рев. Дядя Петин голос выделялся как самый разнузданный и пьянющий. Леон немедленно пошел обратно. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги, повторил квартет. Как ни странно, правильнее всех, хоть и с кавказским акцентом, выводил сам. «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги» в третий раз. И пока Леон возвращался к красному георгину, его преследовало «под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги». «Там же есть еще какие-то слова», — недоумевал Леон. Как там? Главное, ребята, сердцем не стареть. Но снова старшой, сам лысый, уже задавленно хрипели, а дядя Петин голос напротив игриво взвился похабненьким, куражливым тенорком: под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. И по новой. Уже без дяди Пети, одним измученным горлом, как идейные борцы перед расстрелом, под крылом самолета о чем-то поет. «Убили?» — испуганно подумал Леон. Побежал к бане, но не успел. Затмение настигло его метров за 20 до белой с пустым квадратом окна посредине банной стены. Сделалось темно, как в самую глухую беззвездную ночь. Леон споткнулся, упал, посмотрел в небо, но не увидел ничего, кроме электроспирально вычерченного по черному летящего оранжевого кольца, которое в равной степени могло быть солнцем и неопознанным летающим объектом. Леон мысленно вознес хвалу Господу своему, не отнявшему у него в смутный час остаток разума. Десантно перевернулся на живот, поднес к глазам танковый прицел ночного видения и замер с приросшим к глазам прицелом, изумленный открывшейся красотой потаенного Божьего мира. Небо было аспидно-черным, в звездах, в разноцветных, в кольцах и без колец планетах, белых туманностях, переливающихся гроздьях алмазной метеоритной пыли. Пронзительная тишина стояла в небе. Леон подумал, что умер, что грешная его душа летит в отведенный ей предел, но тут же понял, что, к сожалению, еще жив. Прицел наставился на озеро. Леон увидел прозрачную озерную воду, вертикальные бусы водорослей, серебряные рыбьи лица, прибрежные кусты, деревья со стучащими под корой сердцами, бегущие по стволам и ветвям клейкой прозрачной кровью. Леон направил прицел на пустой квадрат белой банной стены, и тут же дробное насекомье, свинцовое, с ветерком и горючей слезой, вступило в правый глаз. Леон чуть не выронил плеца. На лавке, расплывшимся, как блин, лицом вниз, свистяще спал дядя Петя. По полу перекатывались три пустые бутылки из-под шампанского. Старшой, сам и лысый, трезвые, как будто не пили, сидели за столом. Только это были не старшой, сам и лысый. Это были совсем иные люди.